Глава 10. Вот так, Григорий Мстиславович, с улыбкой посмотрел на меня историк. Не желаете попробовать? Знаете, пожалуй, желаю. Тогда вашим соперником буду я, улыбнулся Сергей Харламович. Мастер против новичка, возможно, это немного нечестно. Но отчего ж, Григорий Мстиславович, вы боевой офицер, наверняка что-то изучали. Я же вас ограничивать в вашем стиле борьбы не собираюсь. Я огляделся. Студенты вокруг радостно гомонили, предвкушая интересный бой. Было понятно, что если я сейчас пойду на попятную, моя репутация просядет вниз. «Какие правила?» – спросил я. «Все просто. Запрещаются калечащие удары. Все, что может привести к серьезным травмам. Удары в глаза, по гортани – все это нельзя, в остальном полная свобода действий», – обрисовал кратко наши возможности Сергей Харламович. Я аккуратно снял пиджак, шляпу, положил все это на краю импровизированной арены, после чего скинул обувь и прошел в центр зала. Пока двигался к месту поединка, пытался представить в голове будущий бой. Было совершенно очевидно, что подпускать противника к себе близко нельзя. Стоит ему захватить мои руки или ноги, связать меня, и все. Дальше я вырваться не смогу. Сергей Харламович же был абсолютно в себе уверен. Это было видно по его походке, потому как он подходил в центр зала. По снисходительной улыбке, что он бросал в мою сторону. «Итак, кто нам даст отмашку на начало боя?» – спросил я у него. «Валер», – позвал он одного из своих студентов. «Скомандуешь нам?» «С удовольствием, Сергей Харламович», — ответил студент. Мы встали с историком напротив друг друга так, что между нами осталось всего 2 метра. Сергей Харламович чуть согнул ноги, повернулся ко мне слегка боком и поднял руки на уровень груди. Ладони при этом у него остались раскрытыми. Вся его стойка была направлена на то, чтобы в один прыжок сократить между нами расстояние и схватить меня за любую часть тела или одежды. Я почти отзеркалил его стойку с той лишь разницей, что сжал ладони в кулаки. Пытаться поймать соперника даже не буду, а вот зарядить кулаком в ухо или попытаться нанести во время его прыжка ко мне встречный удар – самое оно. «Бой!» – донеслось справа от меня, и Сергей Харламович тут же рванул вперед. Я рефлекторно встретил его ударом ноги на противоходе. Не ожидавший подобного хода и следивший в основном за моими руками историк согнулся пополам, но все же сумел вцепиться в мою ногу, угодившую ему в живот. Он тут же дернул ее на себя, вот только я опять стал действовать не так, как он от меня ждал. Вместо того, чтобы пытаться устоять на ногах и сопротивляться, когда он меня дернул за ногу, я поддался, да еще и второй ногой, который опирался о пол, толкнул себя вперед к сопернику. Сергей Харламович упал на спину, а сверху на него приземлился я, вбив историка в пол. «Пха!» – вышли остатки воздуха из груди преподавателя. Его руки разжались, и я тут же откатился в сторону, разрывая дистанцию. Избивать его лежачего – моветон. Это не уличная драка, окружающие не поймут. А в борьбе я до сих пор считаю, что ему не соперник. Придет в себя, восстановит дыхание и скрутит меня в бараний рог. «Удивили вы меня, Григорий Мстиславович!» Потирая ушибленную грудь, медленно поднялся на ноги историк. «Больше я на такой трюк не попадусь!» Снова кидаться ко мне Сергей Харламович не спешил, начав кружить вокруг. Я тоже не торопился его атаковать. Покружив около минуты, первым опять не выдержал мой соперник. На этот раз он кинулся ко мне не прямо, а с нырком вниз, сразу стремясь ухватить за ногу. Я ждал его атаки, а потому тут же нанес контрудар. Уж очень удачно мужчина прыгнул вниз. Грех было этим не воспользоваться. Когда его руки почти сомкнулись на моей ноге, а голова оказалась напротив моего паха, я без сомнений двинул историку коленом в переносицу. Еще и руками его голову успел схватить и добавить импульс, чтобы тот точно не смог увернуться. Как итог, упавшее к моим ногам тело преподавателя с разбитым носом и опустившаяся на зал тишина студентов, что до этого поддерживали моего противника. «Да», — отряхивая штанину, решил я развеять повисшее молчание. «Спортивная борьба — это не драка в подворотне. Но стоило хотя бы потренироваться противостоять соперникам с ударным стилем боя». Первым к историку кинулся Валера. Парень оказался ближе остальных к нам, так как не вернулся в ряды зрителей после отмашки начала боя, а продолжил внимательно следить за исполнением нами предварительных договоренностей о запрещенных ударах. Подбежав к своему учителю, он перевернул его на бок и развязал пояс, чтобы тот не передавливал живот. Там и остальные стали подтягиваться ближе к Сергею Харламовичу. Пришлось на них шикнуть, чтобы не создавали давку. «Хе!» — с натужным хрипом пришел в себя историк. Нос у него опух, набежавшая из него кровь слиплась на усах и забила ноздри. В итоге дышать ему приходилось ртом. Под глазами уже образовались черные круги, как у панды. «Эвон, как вы меня!» — с вымученной улыбкой просипел он, найдя меня взглядом. «Воды принесите!» Обернувшись к студентам, скомандовал я, после чего подошел к историку и присел перед ним на корточки. «Вы как? Голова не кружится? Не тошнит? Не беспокойтесь, сотрясения нет!» Понял он правильно мои вопросы. «Но ловко вы меня поймали. Не ожидал. Вам нужно уделить больше внимания и практики противостоянию кулачным бойцам. Борьба – это хорошо. Но если ваши ученики попробуют применить свои навыки в реальной схватке, боюсь, их будет ждать жестокое разочарование». «Тут вы правы», – кивнул Сергей Харламович, принимая сидячее положение. «Тогда не откажетесь такую практику моим ученикам дать? Да и мне неплохо бы улучшить свои навыки. Насколько смогу, но я не великий боец, да и к одному противнику привыкнуть легко. Лучше поискать еще кого-нибудь в помощь». «Я поговорю с Игнатом Игоревичем», – кивнул историк, вспомнив про наставника английского бокса. Сергей Харламович привел себя в порядок и начал уже полноценное занятие. Меня он попросил остаться в качестве наблюдателя, заодно дать в конце занятия оценку их деятельности. Начал историк с разминки, постепенно перейдя к показу захватов и способа вывести противника из равновесия и взятия его на болевой прием. Зрители из других студентов ушли еще на моменте разминки. Я, как и обещал, досидел до конца. Мне и самому было интересно, что преподают на этом кружке. Но ничего особенного я так и не увидел. Почему-то казалось, что все хитрые приемы мне знакомы, причем по прошлой жизни. В принципе, мое мнение после занятия не поменялось. Кружку остро не хватало умения противодействовать ударной технике, о чем и сказал Сергею Харламовичу. После того, как занятие закончилось, я уточнил время у историка и тут же помчался в управление. Но, увы, когда я туда прибыл, тренировка у бойцов роты уже закончилась. «Припозднились вы, Григорий Мстиславович», — сказал мне унтер, что вел занятия у бойцов. «Как видите, уже все разошлись. Пара парней, что я позвал ради вас, тоже не дождались. Увы, не смог вырваться раньше», — повинился я. «Понимаю, служба», — покивал унтер. «Но вы уж в следующий раз сами с ними договаривайтесь». Мужик назвал мне имена умельцев и сказал, когда они дежурят, после чего мы расстались. Неудобно вышло. Сам позвал и сам же опоздал. Заканчивать день на таком результате не хотелось. Немного подумав, я отправился к завербованным мужикам. По идее, они уже должны были сходить к священнику на проповедь. Надо бы узнать результаты. Это будет полезнее, чем корить себя за опоздание. Время было позднее, и когда я приехал к работному дому, где жила троица, в доме уже все спали. От моего стука поднялся сначала старик, что спал ближе ко входу, а затем почти половина комнаты, где ночевали мужики. С недовольным ворчанием ко мне вышел Акинфей, сонно теребя бороду и мрачно уставившись на меня, когда мы оказались на улице. «Чё так поздно, ваше благородие? Спят уже все. Не мог раньше, а завтра у вас рабочий день. Не до меня вам будет. Рассказывай, сходили, как я просил?» «Сходили», вздохнула Кенфей. «Ну и? Чё замолчал?» «Правильные вещи тот священник говорит», буркнул мужик. «Чего вы к нему прицепились?» «Может, и правильные», — согласился я. «Но ведь можно правильные вещи говорить, а подбивать на совсем незаконные дела. Вот и хочу убедиться, что он этого не делает. Так что говори, что там было?» «О дворянах говорил», — мрачно начала Кенфей, «что не все из них о рабочих заботятся. Профсоюзы шире нужно использовать. И самим во главе таких профсоюзов вставать». «Это все?» Мужик замялся. Было видно, что ему не особо хочется говорить мне, что тот священник проповедовал. Но все же он продолжил. «Говорили, что нужно партию рабочим свою создавать, чтобы законно отстаивать свои права перед государем-императором. Не через третьи руки, а напрямую. Партия и законность — это хорошо», — подбодрил я Акинфея. «В этом ничего постыдного или против государства нет. Так чего ты тогда мнешься? Или он не только про партию говорил?» «Да не», — замотал Акинфей головой. «Просто непривычно это, чтобы рабочие и сами власть брали. Это ж против дворян получается». «Почему же? Если в рамках закона, то ничего противозаконного не вижу. Прямого запрета-то нет». Акинфей покивал и больше ничего добавить не смог. Уточнив у него, когда следующая проповедь и как туда попасть, я отпустил мужика. Яснее ситуация не стала. Понятно лишь одно – нужно самому идти. Вернувшись домой, наскоро перенес мысли и информацию от Акинфея на бумагу, чтобы утром на свежую голову все обдумать. Сашка с Сенькой уже спали, и спросить, как прошел их день, решил утром. «А тетя Оля вас спрашивала», — огорошил меня с утра Сашка. «Вы ей нравитесь, а она вам». Я чуть не поперхнулся гречневой кашей от такого вопроса. «Нравится, но будь добр, не лезь в дела взрослых, особенно в отношения между мужчиной и женщиной». «Почему?» — решил сыграть под дурачка малец. «У вас кто-то есть? А что с тетей Олей?» «Это не твое дело», — решил я поставить на место распоясавшегося подростка. «Какие бы отношения меня не связывали с Ольгой, вас они не касаются. Она вас учит?» — кивок. «Ну и на этом закончим». Но все же разговор разбередил во мне тот росток совести, что я до этого тщательно игнорировал. Ведь Ольга для меня просто знакомая, с которой иногда приятно провести ночь. Никаких обещаний на совместную жизнь я ей не давал, да и не планирую ее. Однако ведь не на пустом месте взялся Сашкин интерес. Неужели девушка решила через моих воспитанников найти ко мне дорожку? Такое нужно пресекать и, пожалуй, перестать проводить с ней ночи. Пока это было наскоками, проблем не было. Но сейчас, когда она стала чаще бывать у меня дома, пусть и не со мной, такое продолжение отношений может выйти мне боком. Закончив завтрак, я быстро собрался и отправился в институт, пока Сашка еще что-нибудь эдакое не спросил. Особых планов до окончания лекции у меня не было, и я просто, как и раньше, отправился сидеть и наблюдать за занятиями. Сегодня случай привел меня на урок французского языка. Наблюдая больше за реакцией студентов и их поведением, я не особо вслушивался в речь преподавателя. Да и что я там мог услышать? Французский язык для меня был темным лесом, этакой абракадаброй. Забавнее было наблюдать, как пыжится очередной студент в попытках осмыслить, что у него спросил преподаватель, и дать вразумительный ответ. «Асиеву, Пахомов, асатис физо». «Садитесь, Пархомов, неудовлетворительно». Скривив от неудовольствия лицо, сказал преподаватель полноватому студенту, столько пробивающимся пушком на лице. И тут до меня дошло, что я его понял. «Кити дира, кола Руси, с Италии... «По латрини фуави ла франси, по диости конжуант». Кто же мне расскажет, когда Россия впервые объединилась с Францией для совместных боевых действий? Обвел взглядом преподаватель класс. И я снова его понял. А я-то уже думал, что память тела от прошлого Григория почти полностью мной усвоена, и ничего нового я не получу. А тут такой приятный бонус. Наводит на мысль покопаться в собственном прошлом. Может, еще что обнаружу и смогу приспособить. Тот же французский язык. Обладание им является хорошим тоном среди нашей аристократии. Но я почему-то решил, что им не владею. так как в тех случаях, когда был в салонах, не понимал обрывков слов на этом языке. А оказалось, что мне просто не хватило практики. Остаток занятия для меня прошел с гораздо большим интересом. Я даже шепотом пытался ответить на вопросы преподавателя, но стараясь не выдать своей тайной практики. Мне настолько понравилось открытие знания французского языка, что я даже остался на еще один урок, чем вызвал подозрительные взгляды со стороны преподавателя. Он, видно, решил, что я в чем-то его подозреваю. В итоге следующую лекцию он вел, постоянно косясь на меня, и мне не удалось шепотом отвечать на его вопросы, чтобы не выдать своего интереса. Чтобы не развивать подозрительность человека и новую волну слухов у студентов, пришлось отсидеть следующие два занятия на уроке риторики. Пусть уже считают, что я изменил своему подходу, чем буду привлекать излишнее внимание к моему интересу французским. Когда день закончился, ко мне подошел Игнат Игоревич, куратор кружка английского бокса. В отличие от лысого историка, мужчина имел густые, но коротко подстриженные черные волосы и слегка подкрученные усы. Сухопарое телосложение как нельзя лучше подходило к его увлечению. С таким телом легко двигаться по рингу, да и удары должны быть резкие и неожиданные. Если рискну выйти против него, нужно будет держать ухо востро, а похоже, выйти придется. Это по взгляду мужчины видно. «Григорий Мстиславович наслышан о ваших вчерашних подвигах», — улыбнулся в усы Игнат Игоревич. «Надеюсь, и от поединка со мной вы не откажетесь?» «Ну вот, о чем и речь. С радостью приму ваши предложения. Однако сразу прошу многого от меня не ждать». «Ну, не прибедняйтесь», — рассмеялся боксер. «Прошу за мной. Время занятий в зале ограничено. Не будем его тратить попусту. В этот раз размениваться на предварительный бой между учениками никто не стал. Игнат Игоревич, в отличие от своего коллеги, оказался более нетерпеливым и, похоже, сам жаждал сразиться со мной. Оказавшись в зале, он разделся по пояс, оставшись в майке, и стал надевать тонкие кожаные перчатки, утолщенные с наружной стороны. Такие же передали мне». «Занятия боксом очень травмоопасны. Сбитые костяшки – мелочь. Гораздо неприятнее, когда кулак попадает в зубы. Без перчаток в этом случае можно не только зуб выбить, но и серьезно руку покалечить и заразу в рану занести. А так лишь синяками обходится». Последовав примеру мужчины, я разделся до пояса. Вот только майки у меня не оказалось. Так что остался я в одних штанах. Обувь никто снимать не стал. Видно, Игнат Игоревич думает, что я буду следовать правилам бокса, в котором удары ногами запрещены. Увы, вынужден его огорчить, о чем честно и предупредил боксера. «Я бы расстроился, будь иначе», — улыбнулся тот в ответ на мое признание. Ударив перчатками друг об друга, он посмотрел мне в глаза и спросил: «Начнем?» Мой кивок, и Игнат Игоревич стал приставным шагом приближаться ко мне, постоянно меняя положение рук. То одна рука впереди, а вторая прикрывает его подбородок, то он чуть сместит корпус, и теперь другая является целящейся в меня, а первая уходит в оборону. Определить, какой он ударит, становится в разы сложнее. Неудивительно, что первый удар стал для меня полной неожиданностью. Вот мужчина делает очередной полшаг ко мне и оказывается непозволительно близко. Я только начинаю движение назад, как прикрывающая подбородок рука боксера выстреливает вперед. А дальше мир передо мной на мгновение тухнет, взрываясь искрами в глазах.